Глава пятая. Тот уже входил в комнаты. Он вошел с таким видом, как будто изо всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. За ним с совершенно опрокинутой и свирепой физиономией, красный как пион, долговязый и неловко вошел стыдящийся Разумихин. Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны и оправдывали смех Раскольникова. Раскольников, еще не представленный, поклонился стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них хозяину, протянул и пожал ему руку, все еще с видимым чрезвычайным усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть 2-3 слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Но едва только он успел принять серьезный вид и что-то пробормотать, вдруг как бы невольно взглянул опять на Разумихина, и тут уже не мог выдержать. Подавленный смех прорвался тем неудержимее, чем сильнее до сих пор сдерживался. Необыкновенная свирепость, которую принимал этот задушевный смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихин как нарочно еще помог делу. «Фу, черт!» — заревел он, махнув рукой, и как раз ударил ее об маленький круглый столик, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело. «Да зачем же стулья-то ломать, господа? Казня ведь убыток!» — весело закричал Порфирий Петрович. Сцена представлялась таким образом. Раскольников досмеивался, забыв свою руку в руке хозяина, но, зная мерку, выжидал мгновение поскорее и натуральнее кончить. Разумихин, сконфуженный окончательно падением столика и разбившимся стаканом, мрачно поглядел на осколки, плюнул и круто повернул к окну, где и стал спиной к публике с страшно нахмуренным лицом, смотря в окно и ничего не видя. Порфирий Петрович смеялся и желал смеяться, но очевидно было, что ему надо объяснений. В углу на стуле сидел Заметов, привставший при входе гостей и стоявший в ожидании, раздвинув в улыбку рот, но с недоумением и даже как будто с недоверчивостью, смотря на всю сцену, а на Раскольникова даже с каким-то замешательством. Неожиданное присутствие Заметова неприятно поразило Раскольникова. «Это еще надо сообразить», — подумал он. «Извините, пожалуйста», — начал он усиленно законфузившись, — «Раскольников, помилуйте, очень приятно-с, да и приятно вы так вошли. Что же, она здороваться уже не хочет?» — кивнул Порфирий Петрович на Разумихина. «Ей-богу, не знаю, чего он на меня взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож, и доказал, и больше ничего, кажется, не было. Свинья!» — отозвался, не оборачиваясь, Разумихин. «Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться», — рассмеялся Порфирий. «Ну ты, следователь! Ну да черт с вами со всеми!» — отрезал Разумихин, и вдруг, рассмеявшись сам, с повеселевшим лицом, как ни в чем не бывало, подошел к Порфирию Петровичу. «Шабаш! Все дураки! К делу! Вот приятель Родион Романович Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал, а во-вторых, дельце малое до тебя имеет. Ба, Заметов, ты здесь каким образом? Да разве вы знакомы? Давно ли сошлись?» «Это что еще?» — тревожно подумал Раскольников. Заметов как будто законфузился, но не очень. «Вчера у тебя же познакомились», — сказал он развязно. — Значит, от убытка Бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, отрекомендоваться, а вы и без меня снюхались. Где у тебя табак? Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет 35, рост пониже среднего, плотный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое и круглое, немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всей фигурой, имевшую в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать. Порфирий Петрович, как только услышал, что гость имеет до него дельце, тотчас же попросил его сесть на диван, сам уселся в другом конце и уставился в гостя в немедленном ожидании изложения дела с тем усиленным и уж слишком серьезным вниманием, которое даже тяготит и смущает с первого раза, особенно по незнакомству и особенно если то, что вы излагаете, по собственному вашему мнению, далеко не в пропорции с таким необыкновенно важным, оказываемым вам вниманием. Но Раскольников в коротких и связанных словах ясно и точно изъяснил свое дело и собой остался доволен, так что даже успел довольно хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. Разумихин, поместившись напротив, за тем же столом, горячо и нетерпеливо следил за изложением дела, поминутно переводя глаза с того на другого и обратно, что уже выходило немного из мерки. «Дурак!» — ругнул про себя Раскольников. «Вам следует подать объявление в полицию», — с самым деловым видом отвечал Порфирий, «о том, что, известившись о таком-то происшествии, то есть об этом убийстве, вы просите, в свою очередь, уведомить следователя, которому поручено дело, что такие-то вещи принадлежат вам и что вы желаете их выкупить, ну или там, да вам, впрочем, напишут». «Тут и дело, что я в настоящую минуту как можно больше постарался законфузиться Раскольников. Не совсем при деньгах, и даже такой мелочи не могу. Я вот, видите ли, желал бы теперь только заявить, что эти вещи мои, но что, когда будут деньги, это все равно, — ответил Порфирий Петрович, холодно принимая разъяснение о финансах. А, впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне, в том же смысле, что вот известясь о том-то и объявляя о таких-то моих вещах, прошу... «Это ведь на простой бумаге», — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела. «О, на самый простейший-с!» И вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, черт знает для чего. «Знает», — промелькнуло в нем, как молния. «Извините, что такими пустяками беспокоил», — продолжал он, несколько сбившись. «Вещи мои стоят всего 5 рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались, и, признаюсь, я как узнал, очень испугался. Тот ты так вспорхнулся вчера, когда я Зосимову сболтнул, что Порфирий закладчиков опрашивает», — вернул Разумихин с видимым намерением. Это уже было невыносимо. Раскольников не вытерпел и злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами. Тотчас же я опомнился. — Ты, брат, кажется, надо мной подсмеиваешься? — обратился он к нему с ловко выделанным раздражением. «Я согласен, что, может быть, уже слишком забочусь об этой дряни на твои глаза, но нельзя же считать меня за это ни эгоистом, ни жадным, и на мои глаза эти 2 ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь. Я тебе уже говорил сейчас, что эти серебряные часы, которым грош цена, единственная вещь, что после отца осталась. Надо мной смейся, но ко мне мать приехала», — повернулся он вдруг к Порфирию. «Если б она узнала», — отвернулся он опять поскорее к Разумихину, стараясь особенно, чтобы задрожал голос, — «что эти часы пропали, то, клянусь, она была бы в отчаянии. Женщины!» «Да вовсе же нет! Я вовсе не в том смысле! Я совершенно напротив!» — кричал огорченный Разумихин. «Хорошо ли? Натурально ли? Не преувеличил ли?» — трепетал про себя Раскольников. «Зачем?» — сказал. «Женщины!» — «А к вам матушка приехала?» — осведомился для чего-то Порфирий Петрович. — «Да». — «Когда же это-с?» — «Вчера вечером». Порфирий помолчал, как бы соображая. «Вещи ваши ни в коем случае не могли пропасть», — спокойно и холодно продолжал он. «Ведь я уже давно вас здесь поджидаю». И, как ни в чем не бывало, он заботливо стал подставлять пепельницу Разумихину, беспощадно сорившему на ковер папироской. Раскольников вздрогнул, но Порфирий как будто и не глядел все еще озабоченной папироской Разумихина. — Что? Поджидал? Да ты разве знал, что и он там закладывал? — крикнул Разумихин. Порфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову. — Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у ней под одну бумажку завернуты, и на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено, равно как и число месяца, когда она их от вас получила. — Как это вы так заметливы? — неловко усмехнулся был Раскольников, особенно стараясь смотреть ему прямо в глаза, но не смог утерпеть и вдруг прибавил. — Я потому так заметил сейчас, что, вероятно, очень много было закладчиков, так что вам трудно было бы их всех помнить, а вы, напротив, так отчетливо всех их помните и... — И глупо, слабо, зачем я это прибавил? — А почти все закладчики теперь уж известны. — Так что вы только одни не изволили пожаловать, — ответил Порфирий с чуть приметным оттенком насмешливости. — Я не совсем был здоров и об этом слышал. Слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы теперь как будто бледные. — Совсем не бледен. Напротив, совсем здоров, — грубо и злобно отрезал Раскольников, вдруг переменяя тон. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. — А в злобе-то и проговорюсь, — промелькнуло в нем опять. — А зачем они меня мучают? — Не совсем здоров, — подхватил Разумихин. — Эвы насморозил. До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Но веришь, Порфирий, сам едва на ногах, а чуть только мы, я до Зосимов вчера отвернулись, оделся и удрал потихоньку, и куролесил где-то чуть не до полночи. И это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду, можешь ты это представить? Замечательнейший случай. И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста, с каким-то бабьим жестом покачал головой Порфирий. Это вздор, не верьте. А, впрочем, ведь вы и без того не верите. Слишком уж со зла сорвалось у Раскольникова. Но Порфирий Петрович как будто не расслышал этих странных слов. — Да как же мог ты выйти, коли не в бреду? — разгорячился вдруг Разумихин. — Зачем вышел? Для чего? И почему именно тайком? Но был ли в тебе тогда здравый смысл? Теперь, когда вся опасность прошла, я уж прямо тебе говорю... — Надоели они мне очень вчера, — обратился вдруг Раскольников к Порфирию с нахально вызывающей усмешкой. — Я убежал от них квартиру нанять, чтобы они меня не сыскали, и денег кучу с собой захватил. Вон, господин Заметов видел деньги-то. — А что, господин Заметов, умен я был вчера, али в бреду? Разрешить-ка спор. Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились. — По-моему, вы говорили весьма разумно, и даже хитрос, только раздражительно были уж слишком, — сухо заявил Заметов. — А сегодня сказывал мне Никодим Фомич, — вернул Порфирий Петрович, — что встретил вас вчера, уж очень поздно, в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. — Ну вот хоть бы этот чиновник, — подхватил Разумихин. — Ну не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал, но захотел помочь. Дай 15, дай 20, ну да хоть 3 целковых себе оставь, а то все 25 так и отвалил. А может, я где-нибудь клад нашел, а ты не знаешь. Вот я вчера и расщедрился. Он, господин Заметов, знает, что я клад нашел. «Вы извините, пожалуйста», — обратился он со вздрагивающими губами к Порфирию, «что мы вас пустяшным таким перебором полчаса беспокоим. Надоели ведь, а? Помилуйтесь, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете. Любопытно и смотреть, и слушать. Я, признаюсь, так рад, что вы изволили, наконец, пожаловать». «Да дай хоть чаю-то! Горло пересохло!» — вскричал Разумихин. «Прекрасная идея. Может, и все компанию сделают. А не хочешь ли посущественнее перед чаем-то?» «Убирайся!» — Порфирий Петрович вышел приказать чаю. Мысли крутились, как вихрь в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен. Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотят. А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с Никодимом Фомичом? Стало быть, уж и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак. Так откровенно в рожу и плюют, — дрожала она от бешенства. Ну, бейте прямо, не играйте, как кошка с мышью. Это ведь невежливо, Порфирий Петрович, ведь я еще, может быть, не позволю. Встану да и брякну всем в рожу всю правду. «И увидите, как я вас презираю!» Он с трудом перевел дыхание. «А что, если мне так только кажется? Что, если это мираж? И я во всем ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли моей не выдерживаю. Может быть, это все без намерения? Все слова их обыкновенные, но что-то в них есть? Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо «у ней»? Почему Заметов прибавил, что я хитро говорил? Почему они говорят таким тоном? Да, тон. Разумихин тут же сидел. Почему же ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется. Опять лихорадка. Подмигнул мне давеча Порфирий, аль нет? Верно, вздор. Для чего бы подмигивать? Нервы, что ли, хотят мои раздражить, или дразнят меня, или все мираж, или... Знают... Даже Заметов дерзок. Дерзок ли Заметов? Заметов передумал за ночь. Я и предчувствовал, что передумает. Он здесь как свой, а сам в первый раз. Порфирий его за гость не считает, к нему задом сидит. Снюхались. Непременно из-за меня снюхались. Непременно до нас обо мне говорили. Знают ли про квартиру-то? Поскорей бы уж. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил, не поднял. А я ловко про квартиру вернул, потом пригодится. В бреду, дескать. Он про весь вечер вчерашний знает, про приезд матери не знал. А ведьма и число прописала карандашом. Врете, не дамся, ведь это еще не факт, это только мираж. Нет, вы давайте-ка фактов. И квартира не факт, а бред. Я знаю, что им говорить. Знают ли про квартиру-то? Не уйду, не узнав, зачем я пришел. А вот что я злюсь теперь, так это, пожалуй, и факт. Фу, как я раздражителен. А может, и хорошо. Болезненная роль. Он меня ощупывает, сбивать будет. Зачем я пришел? Все это как молния пронеслось у него в голове. Порфирий Петрович мигом воротился. Он вдруг как-то повеселел. «У меня, брат, со вчерашнего твоего голова». «Да и весь я как-то развинтился», — начал он совсем другим тоном, смеясь к Разумихину. «А что, интересно было? Я ведь вас вчера на самом интересном пункте бросил. Кто победил?» «Да никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали, на воздусях парили. Вообрази, Родина, что вчера съехали? Есть или нет преступления? Говорил, что до чертиков добрались». «Что ж удивительного?» — Обыкновенный социальный вопрос, — рассеянно ответил Раскольников. — Вопрос был не так формулирован, — заметил Порфирий. — Не совсем так, это правда, — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгорячаясь по обыкновению. — Видишь, Родион, слушай и скажи свое мнение. Я хочу. Я из кожи лез вчера с ними, тебя поджидал. Я им про тебя говорил, что придешь. Началось с воззрения социалистов. Известное воззрение преступления есть протест против ненормальности социального устройства, и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, и ничего. — Вот и соврал! — крикнул Порфирий Петрович. Он, видимо, оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина, чем еще более поджигал его. — Ничего не допускается! — с жаром перебил Разумихин. — Не вру! Я тебе книжки их не покажу. Все у них, потому что среда заела, и ничего больше. Любимая фраза. Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается. У них не человечество, развившись исторически живым путем до конца, само собой, обратиться, наконец, в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути. Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю. Безобразие одни в ней до глупости, и все одною только глупостью объясняется. Оттого так и не любят живого процесса жизни. Не надо живой души. Живая душа жизни потребует. Живая душа не послушается механики. Живая душа подозрительна, живая душа ретроградна. А тут хоть и мертвечинкой припахивает. Из каучука сделать можно, зато не живая, зато без воли, зато рабская не взбунтуется». И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичков, да на расположение коридоров и комнат в фаланстерь свели. Фаланстер-то и готова, да натур-то у вас для фаланстера еще не готова. Жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила, раны на кладбище. С одной логикой нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает 3 случая, а их миллион. Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое разрешение задачи. Соблазнительно ясно и думать не надо. Главное, думать не надо. Вся жизненная тайна на 2 печатных листках умещается. Вот ведь прорвался, барабанит. За руки держать надо, смеялся Порфирий. Вообразите, обернулся он к Раскольникову. Вот так же вчера вечером в одной комнате в 6 голосов, да еще пуншем напоил предварительно. Можете себе представить? Нет, брат, ты врешь. Среда многое в преступлении, значит. Это я тебе подтвержу. И сам знаю, что многое. Да ты вот что скажи. 40-летний бесчестит 10-летнюю девочку. Среда, что ли, вон это понудила? А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда, с удивительной важностью заметил Порфирий. Преступление над девочкой очень и очень даже можно средой объяснить. Разумихин чуть не в бешенство пришел. «Ну да хочешь, я тебе сейчас выведу, — заревел он, — что у тебя белые ресницы, единственное от того только, что в Иване Великом 35 сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком. Берусь. Ну, хочешь пари?» «Принимаю. Послушаем, пожалуйста, как он выведет». «Да ведь все притворяется, черт!» — вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. «Ну, стоит ли с тобой говорить?» «Ведь он это все нарочно, ты еще не знаешь его, Родион. И вчера их сторону принял, только чтобы всех одурачить. И что же он говорил вчера? Господи! А они-то ему обрадовались. Ведь он по 2 недели таким образом выдерживает. Прошлого года уверил нас для чего-то, что в монахи идет. 2 месяца стоял на своем. Недавно вздумал уверять, что женится, что все уж готов к венцу. Платье даже новое шил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало. Все, мираж!» «А вот соврал. Я платье шил прежде. Мне по поводу нового платья и пришло в голову вас всех поднадуть». «В самом деле вы такой притворщик?» — спросил небрежно Раскольников. «А вы думали, нет. Подождите, я и вас проведу. Нет, видите ли, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений, среды девочек, мне вспомнилось теперь... А, впрочем, и всегда интересовала меня одна ваша статейка о преступлении. Или как там у вас? Забыл название, не помню. 2 месяца назад имел удовольствие в периодической речи прочесть». «Моя статья? В периодической речи?» — с удивлением спросил Раскольников. «Я действительно написал 1/2 года назад, когда из университета вышел по поводу одной книги одну статью, но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь», а не в периодическую». «А попала в периодическую?» «Да ведь еженедельная речь перестала существовать, потому тогда и не напечатали». «Это правда-с. Но, переставая существовать, еженедельная речь соединилась с периодической речью. А потому и статейка ваша 2 месяца назад явилась в периодической речи. А вы не знали?» Раскольников действительно ничего не знал. — Помилуйте, да вы деньги можете с них спросить за статью? — Какой, однако, у вас характер? Живете так уединенно, что таких вещей до вас прямо касающихся не ведаете. Это ведь факт-с. — Браво, Родька! И я тоже не знал! — вскричал Разумихин. — Сегодня же в читальню забегу и номер спрошу. 2 месяца назад, которого числа? А, все равно разыщу. Вот штука-то. И не скажет! — А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана. — А случайно, и то на днях. Через редактора. Я знаком. Весьма заинтересовался. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. — Да-с. И настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень-очень оригинально, но меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно. Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... То есть не то, что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан. Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи. — Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что заела среда! — с каким-то даже испугом осведомился Разумихин. — Нет-нет. — Не совсем потому, — ответил Порфирий. — Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески приступать закон, собственно, потому что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь. — Да как же это? Быть не может, чтобы так! — в недоумении бормотал Разумихин. Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть. Он помнил свою статью. Он решился принять вызов. — Это не совсем так у меня, — начал он просто и скромно. — Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили. Даже если хотите, совершенно верно. Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно. Разница единственная в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что необыкновенный человек имеет право... То есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Единственное, в том только случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной, может быть, для всего человечества, того потребует. Вы изволили говорить, что статья моя не ясна. Я готов ее вам разъяснить по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется. Извольте-с. По-моему, если бы Кеплерово и Ньютоново открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям, иначе как с пожертвованием жизни одного, 10, 100 и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих 10 или 100 человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать, кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все, ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний. Свято чтимое общество и от отцов перешедшей, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон, могла им помочь.

Так ведь тут... О, это весьма часто бывает. Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего. Благодарю вас. Не стоит. Но примите в соображение, что ошибка, возможно, ведь только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, очень неудачно их назвал, несмотря на врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями и лезть в новое слово, и это совершенно искренно. Действительно же, новых они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить им свое место, но не более. Тут и исполнителя даже не надо. Они сами себя посекут, потому что очень благонравны. Иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя, собственноручно. Покаяния разные публичные присем на себя налагают. Выходит красиво и назидательно. Одним словом, вам беспокоиться нечего. Такой закон есть. Но, по крайней мере, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот ведь опять беда-с. Скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, необыкновенных-то этих? Я, конечно, готов преклониться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а? — О, не беспокойтесь в этом, — тем же тоном продолжал Раскольников. — Вообще людей с новой мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать известным. Огромная масса людей, материал для того только и существует на свете, чтобы, наконец, через какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить, наконец, на свет, ну, хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека». Еще с более широкой самостоятельностью рождается, может быть, из 10 тысяч один, я говорю примерно, наглядно, еще с более широкой из 100 тысяч один, гениальные люди из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысяч и миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал, но определенный закон непременно есть и должен быть, тут не может быть случая». — Да что вы оба, шутите, что ли? — вскричал, наконец, Разумихин. — Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один над другим подшучивают. Ты серьезно, Родя? Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странно показалось Разумихину рядом с этим тихим и грустным лицом нескрываемая, навязчивая, раздражительная и невежливая язвительность Порфирия. — Ну, брат, если действительно это серьезно, то ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали, но что действительно оригинально во всем этом и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь. И, извини меня, с таким фанатизмом даже... В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести, это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное. — Совершенно справедливо, страшнее, — отозвался Порфирий. — Нет, ты как-нибудь да увлекся. Тут ошибка, я прочту. Ты увлекся, ты не можешь так думать. Прочту. В статье всего этого нет, там только намеки. — проговорил Раскольников. — Такс, такс, — не сиделось Порфирию. — Мне почти ясно стало теперь, как вы на преступление изволите смотреть. Но уж извините меня за мою назойливость, беспокою уж очень вас самому совестно. И, видите ли, успокоили вы меня давеча очень насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов. Но меня все тут практически разные случаи опять беспокоят. Но как иной какой-нибудь муж или юноша вообразить, что он Ликург, али Магомед, будущий, разумеется, да и давай устранять к тому все препятствия. Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода, знаете. Замета вдруг фыркнул из своего угла. Раскольников даже глаз на него не поднял. — Я должен согласиться, — спокойно отвечал он, — что такие случаи действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту удочку попадаются. Молодежь в особенности. — Вот видите-с. Но так как же-с? — Да и так же, — усмехнулся Раскольников. — Не я в этом виноват. Так есть и будет всегда. — Вот он кивнул на Разумихина, — говорил сейчас, что я кровь разрешаю. — Так что же? Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего ж беспокоиться? Ищите вора. — Ну, а коль сыщем? — Туда ему и дорога. — Вы таки логичны. — Но-с, а насчет его совести-то? — Да какое вам до нее дело? — Да так уж, по гуманности-с. — У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, а прич каторги... — Ну, а действительно-то гениальные, — нахмурясь спросил Разумихин. — Вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую. — Зачем тут слово «должны»? — Тут нет ни позволения, ни запрещения. — Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора. Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча, и чувствовал это. Все встали. «Нос, броните меня или нет, сердитесь или нет, а я не могу терпеть», — заключил опять Порфирий Петрович. «Позвольте еще вопросик один, очень уж я вас беспокою. С одну только маленькую идейку хотел пропустить, единственное только, чтобы не забыть». «Хорошо». — Скажите вашу идейку. — серьезно и бледный стоял перед ним в ожидании Раскольников. — Ведь вот, право, не знаю, как бы удачнее выразиться. Идейка-то уж слишком игривенькая, психологическая. Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь уж быть того не может... чтобы вы сами себя не считали, но хоть на капельку тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово. В вашем, то есть, смысле-с. Ведь так-с? — Очень может быть, — презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. — А коль так-с, то неужели вы бы сами решились? Ну, там... ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для споспешествования как-нибудь всему человечеству перешагнуть через препятствие-то. Ну, например, убить и ограбить. Он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно, точь в точь, как давеча. — Если б я и перешагнул, то уж, конечно, вам бы не сказал... С вызывающим надменным презрением ответил Раскольников. — Нет, это ведь я так только интересуюсь, собственно, для уразумения вашей статьи. В литературном только одном отношении-с. — Фу, как это явно и нагло, — с отвращением подумал Раскольников. — Позвольте вам заметить, — отвечал он сухо, — что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. Никем бы то ни было из подобных лиц. Следственно, и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил. — Но, Павлович, кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — с страшной фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное. — Уж не Наполеон ли какой будущий нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? — брякнул вдруг из угла Заметов. Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся уходить. «Вы уж уходите», — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку. «Очень, очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте сомнения. Так-таки напишите, как я вам говорил. Да лучше всего зайдите ко мне туда сами, как-нибудь на днях, да хоть завтра. Я буду там часов этак в 11, наверное. Все и устроим, поговорим. Вы же, как один из последних там бывших, может, что-нибудь и сказать бы нам могли?» — прибавил он с добродушнейшим видом. «Вы хотите меня официально допрашивать со всей обстановкой?» — резко спросил Раскольников. «Зачем же-с? Покамест это вовсе не требуется. Вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и со всеми закладчиками уже разговаривал, от иных отбирал показания, а вы, как последний...» — Да вот, кстати же! — вскрикнул он, чему-то внезапно обрадовавшись. — Кстати, вспомнил, что же это я... — повернулся он к Разумихину. — Вот ведь ты об этом Николашке мне тогда уши промозолил. Но ведь и сам знаю! — повернулся он к Раскольникову, — что парень чист, да ведь что ж делать? И Митьку вот пришлось обеспокоить. Вот в чем дело, вся-то суть, проходя тогда по лестнице... — Позвольте, ведь вы в 8-м часу были-с? «В 8-м», — отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить. «Так, проходя-то в 8-м часу с по лестнице-то, не видали ли хоть вы во 2-м-то этаже в квартире-то отворенной, помните, двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили ли? Это очень-очень важно для них». «Красильщиков? Нет, не видал». Медленно и как бы роясь в воспоминаниях, отвечал Раскольников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от муки поскорей бы отгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть бы чего. — Нет, не видал. Да и квартира такой отпертой, что-то не заметил. А вот в 4-м этаже он уже вполне овладел ловушкой и торжествовал. Так помню, что чиновник один переезжал из квартиры напротив Алены Ивановны. «Помню, это я ясно помню. Солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали. А красильщиков? Нет, не помню, чтобы красильщики были. Да и квартиры отпертой нигде, кажется, не было». «Да, не было». «Да ты что же!» — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив. «Да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за 3 дня там был. Ты что спрашиваешь-то?» «Фу, перемешал». — хлопнул себя по лбу Порфирий. — Черт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит! — обратился он, как бы даже извиняясь к Раскольникову. — Нам ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их в 8-м-то часу в квартире-то, что мне и вообразить сейчас, что вы тоже могли бы сказать. Совсем перемешал. — Так надо быть внимательнее, — угрюмо заметил Разумихин. Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до самой двери чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачно и хмуро и на улицу, и несколько шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел дыхание.